зазвучало пугающее негодование, и сделала его почти детским. Сделала почти детским ее лицо. Вполне возможно, что память меня обманывает, но я не думаю. Сидя там, на краю белого света, падавшего из столовой, она, по-моему, выглядела 12-летней девочкой. Ну, может, 13-летней. А стереть подпись Алвина Дарка в кармане или написать что-нибудь поверх нее он не мог. И еще он покраснел. Стал совсем темно-красным, как розы. А потом, знаешь что? Он попросил у меня прощения за то, что он сам и двое его дружков сделали со мной. Извинился только он один, и, по-моему, искренне, но про перчатку он соврал. Не думаю, что она была ему уж так нужна, старая, порванная, да и не по руке ему, но он соврал, чтобы оставить ее себе. Не понимаю, почему, не понимаю. Я не очень понимаю, о чем ты говоришь. Естественно, это все перепуталось у меня в голове, хотя я-то была там. Мама как-то сказала мне, что такое случается с людьми после несчастного случая или драки. Кое-что я помню прекрасно и почти всегда связанное с Бобби, но все остальное в основном восходит к тому, о чем мне рассказывали потом. Я была в парке по ту сторону улицы, где мы жили, и тут подошли эти трое мальчиков — Гарри Дулин, Уилли Ширмен и еще один. Не помню, как его звали, да и неважно. Они меня избили. Гарри Дулин бил меня бейсбольной битой, а Уилли и тот, третий, держали, чтобы я не убежал. «Бейсбольной битой? Ты меня разыгрываешь?» Она покачала головой. Начали они, я думаю, в шутку, но потом уже нет. Вывихнули мне плечо. Я закричал, и, наверное, они убежали. Я сидел и там поддерживал руку. Было ужасно больно, и я думаю, я была в шоке. Не знала, что делать. И тут появился Бобби. Он помог мне выйти из парка, а потом взял меня на руки и отнес к себе домой. Нес всю дорогу вверх по Броуд-стрит в один из самых жарких дней в году. Нес меня на руках. Я взял у нее снимок, поднес его к свету и нагнулся над ним. Глядя на мальчика с морковным ежиком, поглядел на его худые руки и спички. Потом поглядел на девочку. Она была примерно на дюйм выше него и шире в плечах. Я поглядел на второго мальчика, на Сала, с гривой черных волос и всеамериканской ухмылкой, с волосами Стоука Джонса и ухмылкой Скипа Кирка. Я мог представить себе, как ее нес бы на руках Сал. Да, конечно, но этот, второй. — Знаю, — сказала она, — по виду он слишком мал, так? Но он нес меня. Я начала терять сознание, и он нес меня. Она вынула снимок из моих пальцев. Пока он тебя нес, этот парень Уилли, который помогал бить тебя, вернулся и украл его перчатку. Она кивнула. Бобби принес меня к себе в квартиру. В комнате наверху жил один старик, Тед, который словно бы знал что-то обо всем. Он вправил мне руку. Помню, он дал мне свой пояс и велел кусать его, или это был пояс Бобби. Он сказал, что я могу перехватить боль, и я ее поймала. А после случилось что-то очень скверное. Хуже удара бейсбольной биты? В каком-то смысле. Не хочу говорить об этом. Одной рукой она утерла слезы сначала с одной стороны лица, потом с другой, продолжая смотреть на снимок. А потом... До того, как они с матерью уехали из Харвича, Бобби избил парня, который орудовал битой. Эрл вставила снимок в его отделенице. Об этом дне я помню только то, что стоит помнить, как Бобби Гарфилд меня выручил. Сал был выше него и много сильнее, и Сал, возможно, вступился бы за меня, будь он там, но его там не было, а Бобби был. И он прошел со мной на руках всю дорогу вверх по склону. Он сделал то, что было очень нужным, самое лучшее, самое важное, что для меня сделали за всю мою жизнь. Понимаешь, Пит? Угу, понимаю. Но я понял еще кое-что. Она говорила почти то же самое, что говорил Нат меньше часа назад. Только она-то маршировала, взяла плакат и маршировала с ним.

как ветер кружит обрывки на асфальте. «Au revoir! AUH2O4 USA! Прощай, Барри!» И мы хохотали, просто не могли остановиться. Пару дней спустя мой друг Скип, который приехал в университет с политической осознательностью моллюска, повесил на своей половине комнаты, которую делил с Брадом Уизерспуном, плакат, изображавший сияющей улыбкой бизнесмена в костюме тройки. Одну руку бизнесмен протягивал для рукопожатия, другую прятал за спиной, но она сжимала что-то такое, из чего капала кровь и лужицу между его ботинками. «Война — доходное дело», — гласила надпись. «Вложите своего сына». Душка пришел в ужас. «Так ты что, против войны во Вьетнаме?» — спросил он, увидев плакат. «Думаю, воинственно выставленный вперед подбородок нашего любимого старосты маскировал шок и растерянность. Как-никак, Скип в школе был первоклассным бейсболистом и считалось, что он будет играть за университет. Его уже обихаживали Дельта, Тау, Дельта и Фи Гамма, самые наши престижные спортивные общества. Скип был не какой-то болезненный коллега вроде Стоука Джонса. Душка, Душборн также завел манеру называть Стоука Рви-Рви, или пучеглазый псих вроде Джорджа Гилмина. Так ведь этот плакат просто показывает, что много людей наживаются на этой мясорубке, — сказал Скип. Макдональд Дуглас, Боинг, Дженерал Электрик, Доу Кемиклс, Пепси Бляк Кола и еще всякие. Глаза буравчики и Душки дали понять, или попытались, что он размышлял над этими вопросами куда глубже, чем Скип Кирк вообще способен. «Разреши спросить тебя вот о чем. Ты думаешь, что мы должны остаться в стороне и позволить дядюшке Хо прибрать там все к рукам? Я пока не знаю, что именно я думаю», — ответил Скип. «Пока еще». «Я вообще заинтересовался этим только недели две назад и все еще играю в салочки». Разговор происходил в 7:30 утра, и вокруг двери Скипа столпились те, у кого занятия начинались в 8. Я увидел Ронни плюс Ника Прауди, к тому времени они стали неразлучными, Эшли Райса, Ленни Дорья, Билли Марчанта, еще 4-5. Нат прислонился к двери 302 в майке и пижамных штанах. На лестничной площадке опирался на костыли Стоук Джонс. Видимо, он направлялся вниз и остановился послушать спор. Душка сказал: «Когда вьетконговцы входят в южно-вьетнамское селение, первым делом они ищут людей, носящих распятие, образок со святым Христофором, Девой Марии или еще что-нибудь такое. Католиков убивают». «Убивают людей, которые верят в Бога. Ты думаешь, мы должны стоять в стороне и позволять коммунистам убивать людей, верящих в Бога?» «А почему бы и нет?» — сказал Стоук с лестничной площадки. «Стояли же мы в стороне и позволяли нацистам 6 лет убивать евреев. Евреи верят в Бога. Во всяком случае, так я слышал». «Хренов рви-рви!» — завопил Ронни. «Кто, бля, тебя спрашивает?» Но Стук Джонс, он же рви-рви, уже спускался по лестнице. Отдающийся эхом стук его костылей напомнил мне про недавно отбывшего Фрэнка Стюарта. Душка снова повернулся к Скипу, упираясь в бока кулаками. К его белой майке на груди были приколоты личные знаки. «Его отец», — сообщил он нам, — «носил их во Франции и в Германии, носил, когда лежал за деревом, укрываясь от пулеметного огня, который скосил 2 человек в его роте и ранил еще 4». Какое все это имело отношение к конфликту во Вьетнаме, никто из нас толком не понял, но Душка, видимо, придавал знакам особую важность, а потому никто из нас спрашивать не стал, даже у Ронни хватило ума заткнуть пасть. «Если мы позволим им захватить Вьетнам, они захватят Камбоджу!» Глаза Душки перешли со Скипа на меня, на Ронни, на всех нас. «Потом Лаос, потом Филиппины, одно с другим!» «Если они способны на такое, так, может, заслуживают победы», — сказал я. Душка обалдел и посмотрел на меня. Я и сам немножко обалдел, но назад свои слова не взял. До каникул Дня Благодарения оставался еще один раунд зачетов, и для юных шкалеров третьего этажа Чемберлена это была катастрофа. В большинстве мы уже понимали, что допрыгались до катастрофы, что мы совершаем что-то вроде группового самоубийства. Керби Маклендон выкинул свой хренов фокус и исчез, будто кролик в цилиндре фокусника. Кенни Остир, обычно сидевший в углу во время марафонских партий и ковырявший в носу, когда не мог решиться, с какой карты пойти, просто смылся. На своей подушке он оставил даму пик, поперек которой написал «Я пас». Джордж Лессард присоединился к Стиву Оггу и Джеку Фрейди в Чеди, общежитии умников. 6 вычеркиваем, остается 13. Казалось бы, достаточно. Черт, до одного того, что случилось с беднягой Керби, было более чем достаточно. Последние 3-4 дня перед срывом руки у него так тряслись, что ему трудно было брать карты со стола, и он подскакивал на стуле, если кто-нибудь хлопал дверью в коридоре. Керби следовало быть больше, чем достаточно. Но не было, как моего времени с Карл. Когда я был с ней, да, я оставался в норме. Когда я был с ней, я не хотел ничего, кроме информации и, возможно, оттрахать ее до пупей. Однако в общежитии, особенно в чертовой гостинице, на третьем этаже я остановился другим вариантом Питера Рилли. В гостиной третьего этажа я был кем-то мне незнакомым. С приближением Дня Благодарения всеми овладел какой-то слепой фатализм, только никто из нас об этом не заговаривал. Мы говорили о фильмах или сексе. Я перепробовал больше задниц, чем карусельный конь, имел обыкновение кукарекать Ронни, как правило, ни с того, ни с сего. Но больше всего мы говорили о Вьетнаме и червях. Разговоры о червях сводились к обсуждению, кто в выигрыше, кто в проигрыше, и кто словно бы не способен усвоить несколько простых принципов игры, избавляясь хотя бы от одной масти. Сплавляя червей среднего достоинства тому, кто любит рисковать, а если вынужден взять взятку, бери самой старшей картой, какая у тебя есть. Единственной нашей активной реакцией на надвигающийся третий раунд зачетов было превращение игры в своего рода нескончаемый турнир. Мы все еще играли по 5 центов очко. А теперь еще вели очки за партию. Система получения очков за партию была очень сложной. Рэнди Эклс и Хью Брэннон за 2 лихорадочные ночные игры разработали хорошую рабочую формулу. Оба они, кстати, прогуливали курс введения в математику, и после завершения осеннего семестра ни тот, ни другой не был приглашен продолжать занятия. 33 года прошло с того раунда зачетов перед Днем Благодарения. Но мужчина, которым стал тот мальчишка, все еще ежится при воспоминании о них. Я провалил все, кроме социологии и введения в литературу. И мне не потребовалось ждать, когда вывесят оценки, чтобы узнать об этом. Скип сказал, что прошел все под развернутыми парусами, кроме Дефища, где чуть не пошел ко дну. Я в этот вечер пригласил Карл в кино, наши прощальные свидания перед каникулами и наши последние, хотя я тогда этого не знал. И когда шел за своей машиной и встретил Ронни Мейлфанта, я спросил, как, по его мнению, у него с зачетами. Ронни улыбнулся, подмигнул и сказал: «Взял каждый тузом, точно как в хреновой студенческой чаше, мне тревожиться нечего». Но в свете фонарей на стоянке я разглядел, что его улыбка подрагивает в уголках губ, кожа у него стала совсем бледной, его прыщи выглядели даже хуже, чем в сентябре, когда начались занятия. «А у тебя как?»